Глава 34. Селин. Уже ложась в постель, прокручиваю разговор с Яромиром. Вот у кого действительно яркая жизнь. Есть невеста, бывшая любовь, какие-то интриги в семье. Бедняга буквально пошел против родных, поступив сюда, а в итоге еще и я добавляю ему красок. Пытаюсь прибить его, хотя сама не понимаю, почему магия бунтует. Хорошо хоть, что есть подвижки, и второй показательной практики не будет. Поглядываю на подружек, которые, несмотря на поздний час, и не думают ложиться. Вот у кого еще жизнь бьет ключом. «Так принц и правда взял тебя к себе в группу?» — спрашивает Мора нашу красотку, которая, чуть смущаясь, опускает глаза. «Да, Гидеон сказал, что теперь я буду у него, еще и дополнительные мне прописал. Нет, я, конечно, думала чем-то заняться, но не боевой магией». «Ну да. А почему тогда глаза так блестят?» «Ох, подружка, не умеешь ты лгать». «Я думала, мы имеем права... Ну, как там их... Что-то вроде согласны или нет?» Мора заумно крутит пальчиком, и я, улыбаясь, переглядываюсь с Эльвинорой. «Да, подружка простушка, но она пытается стать лучше, и это здорово». «Почему же? Мы можем и отказаться. Только вот чем еще заниматься? Древний язык точно не мое, я аж заснула. История неплоха, но там такие игры за принца, себе дороже попасть в его группу. Тем более, говорят, там уже есть лидер, принцесса Леонора из соседнего королевства Триула». «Кошмар. Тут не только принцы, оказывается, но и принцессы обитают». «Это которая рыжая?» Мора задумчиво постукивает пальчиками по столу, и я вместе с ней пытаюсь вспомнить, как выглядит принцесса. Память молчит, и это странно. «Ну да. Говорят, у нее такая сила огня, что даже принц позавидует. Именно она чуть половину наших на практике не угробила своим огненным цветком. Еще пара таких взрывов, и школу придется заново отстраивать». «Ого, да я много пропустила. Надо бы взглянуть на принцессу, тем более она претендентка в невесты, а значит, возможно, и моя будущая королева. Хоть я и не помню свое королевство, но мне не все равно. Придется же здесь дальше жить и семью заводить. Не хотелось бы стервы на троне». «Селин, ты чего вдруг так задумалась?» Эльвинора перебирается ко мне на кровать, а Мора словно что-то предчувствует и с интересом посматривает на меня. «Да ничего такого. Хочу вот взглянуть на Леонору». «Зачем? Или тебе тоже принц приглянулся? Хотя у тебя вроде уже двое в возможных женихах ходят». Я только закатываю глаза и качаю головой. «Девчата, вы туда же». «Ну на кой мне принц? Тем более драконов. Мне и у нас неплохо живется, а жизнь принцессы... В общем, клетка. Сплошные правила и запреты нет уж. С генеральским сынком и того хуже. Он ведь военный до мозга костей. Куда сказали отправиться служить, туда и поедет. А я что, следом? То в городе, то в деревне жить? А если он вообще не вернется с задания? Спасибо, не надо. Хочу обычного работягу, который будет каждый день возвращаться домой». «Ну, что-то в этом есть». Мора меня понимает, а полуэльфийка только качает головой. «Можно же остаться дома. Зачем за мужем таскаться?» «А на кой мне семья, если нет мужа? Любовника завести? И что это за брак?» «Ладно, твоя жизнь тебе и решать, но да. Я бы за любовницу открутила мужу шейку». И голубые глаза чуть вспыхивают серебром. Красота этой девушки так же опасна, как и характер. Прибьет и не заметит. «А знаешь, Селин, путешествовать не так и плохо. Со службой хоть будет повод сменить обстановку. Дворцовая жизнь приедается, и я бы с радостью отдохнула годик в деревне. А вот насчет опасных заданий, так можно стать напарниками. Кто, как не жена, сможет сберечь мужа?» «А вот это шикарный подход. Но тут нужно знать боевое дело и уметь быстро адаптироваться на новом месте. Эльви, а ты бы смогла так жить?» «Почему нет? Я часто переезжаю. Благо, родни много, и меня везде ждут. По сути, я и так боевой маг, хотя могу сыграть и роль милой дворянки. А так, муж военный — это здорово». Подруга начинает мечтательно улыбаться, И я, кажется, знаю, что ей сегодня приснится. Брутальная вторая половинка, которая увозит ее в неизведанные дали. И как же это неплохо звучит. Она сможет увидеть так много, в отличие от жен, которые сидят дома и кроме четырех стен ничего не знают. «Так что там с принцессой? На кое она тебе сдалась? Принц же выбирает жену, не мы!» Мора берет яблоко и начинает есть, задумчиво поглядывая на меня. «Точно, принцесса. Вообще-то нам жить в этом королевстве. И если корону наденет стерва, это всем аукнется. Так что я хочу сходить и глянуть, что там вообще и как. А если не очень, что тогда?» Мне кажется, или Мора напрягается. «Ну, уберем ее, пока она невестой не стала. Я хочу нормальную королеву, чтобы народ любила, а не деньги тратила». Подружка давится яблоком, а Эльвинора неожиданно смотрит на меня с уважением. «Правильно. Долой ненормальную. Если что, я помогу ее того, но ты поняла. Выберем принцу нормальную невесту. Благо таких тут предостаточно». «Вы ненормальные. Кошмар. С кем я живу?» Что тут ответить? «Да, мы такие. И, кстати, раз уж мы заговорили об этом, Мора, а что там с третьим принцем? Ты, кажется, сегодня к нему на дополнительные ходила?» Подруга тяжело вздыхает и с какой-то грустью смотрит на нас. «Он только пробирки видит». С трудом оторвала его от колбочек и перевела на книги. И, кажется, зря. Мне столько информации на голову вывалили. А я ведь писать не умею. С трудом часть запомнила. Завтра, кстати, у нас поход в лес. Ингар хочет посмотреть, как работает мой дар. «Ого! Уже просто Ингар?» Усмехается блондинка, а Мора неожиданно краснеет. «Неужели и правда понравился?» Если подумать, интересная и гармоничная пара может выйти. Она находит материалы, он делает из них артефакты, и оба любят свое дело. Правда, принц не видит девушек, только учебники. И это проблема. «Только не говори, что он тебе не нравится. Многие считают, что он красивее первого принца. Даже жаль, что такой экземпляр пропадает в лаборатории». «С этим я, пожалуй, соглашусь. А что касается красоты, как по мне, все принцы-красавчики». «Слащавый твой Ингар, да и Вилор весь такой правильный и... В общем, мне нравятся мужественные парни». «Такие, как Гидеон». Вставляю фразу и вижу, как блондинка начинает кивать, а потом резко замирает. Вот и попалась. «Селин, ты что, где я и где он?» «А кто говорил про тебя и его?» «Мы спорим, кто красивее. А уж что касается отношений, тут ты сама». Потешаюсь над подругой, которая становится пунцовой. «Ох уж эти девичьи грезы. Хотя чего таить, мне тоже приглянулся один. И он оказался занят». «Так все, спать. А что касается принцессы, завтра сходим и глянем». Эльвинора быстро выключает свет, и комната погружается в темноту. «Вот и отлично. Отдых нам нужен». Хотя, думаю, мыслями подружки опять перенесутся к своим принцам. Даже не верится, что и Эльви влюбилась. И если прикинуть, она бы тоже стала неплохой партией принцу. Подруга понимает его цели, согласна путешествовать, готова даже стать напарницей. Я могу только позавидовать Гидеону, если он выберет ее себе в жены. А что касается Моры, это особо возьмет любую высоту, было бы желание. В ней столько упорства и силы, что, мне кажется, принц не устоит. В крайнем случае, она заведет его в лес и не выведет, пока тот не женится. Думаю, возможен и такой вариант. «Селин, хватит сверлить меня взглядом. Спи!» Звучит голос Моры, и я в очередной раз поражаюсь ее талантом. Сладких снов, девчата. И пусть вам приснятся коронованные красавцы. Молчание. А потом комната сотрясается от смеха. Все же отлично жить не одной. С кем бы я болтала по вечерам и выслушивала последние сплетни? Поудобнее устроившись, закрываю глаза и представляю цветущий сад и его. Это ведь мой сон, и никто не узнает, о чем я действительно думаю. Яромир появляется почти сразу и с интересом смотрит на меня. Я же нахожусь на полянке в пышном фиолетовом платье среди многочисленных роз. «Селин, а почему у меня именно этот образ? — неожиданно говорит видение и усаживается рядом со мной. «Ты? Пламя преисподней? Я надеялась, что хоть одну ночь побуду без заумного призрака прошлого!» Вскрикиваю и со стоном падаю на траву. «И чего это прошлое не отвяжется? Надоедает мне каждую ночь и переносит в разные места. Нет, они шикарны и даже знакомы. Но ведь насладиться ими мне ни разу не удалось. Этот надоедливый призрак постоянно докучал вопросами, и вот опять. Дорогая, от прошлого не уйти. Так что с обликом? Симпатичный, кстати, но не слишком ли молодой? Он еще и придирается? Ты так говоришь, словно я старая. Ну, ты не слишком юная, бурчит призрак, и я хватаюсь за эту фразу. Неужели слова вампира были правдой? «Слушай, а сколько мне?» Вымышленный Яромир замирает и отворачивается. «Обалдеть! Собственное прошлое уходит от ответа». «Эй, как там тебя звать? Нельзя же общаться без имени!» Призрак разворачивается и хитро прищуривается. «Вот чувствую подлянку». «А как зовут это тело?» «Ну уж нет, Яром ты не будешь. Мне его и в реале хватает, а тут еще и сны». «Почему нет? Парень с виду ничего так. Или тебе кого постарше надо?» «Не откажусь. Или просто прими вид кого-нибудь другого, только не Яромира». Ворчу я, пусть мой вымышленный Яр будет улыбаться, возможно, даже обнимать. Но вот прошлое должно иметь другой облик. Нечего в мои мечты лезть. Призрак задумывается, а потом его образ идет рябью. Не проходит и нескольких секунд, как передо мной предстает шикарный экземпляр. Мужчине около 40, длинные волосы спадают на накачанную грудь. Высокий, красивый, мужественное лицо с щетиной и высоким лбом, а также чувственные губы и карие глаза кажутся мне знакомыми. Я бы даже сказала, он похож на первого принца, но видно это следствие последнего разговора с подружками. Нравлюсь? Мужчина разводит руки и даже делает оборот на месте, показывая себя во всей красе. И правда хорош. Приходится признать, что мужчина постарше мне действительно нравится больше, но вслух я этого не говорю. Неплох. Мы знакомы? Да, но как меня зовут, я не скажу. Ты сама должна это вспомнить. И, кстати, раз уж мы решили все поменять, то... И опять этот хитрый взгляд, щелчок пальцев, и все идет рябью. Миг, и мы оказываемся в уютной просторной спальне. Причем я сижу на шикарной кровати. И в чем? Ты что, озабоченный? Чуть ли не рычу, разглядывая на себе полупрозрачное нечто. Сам-то призрак одет в рубашку и штаны. Хотя, слава богам, что одет. Мужчина молчит, но я вижу, как его взгляд ласкает мое полураздетое тело, и мурашки бегут по спине. К моему стыду не от страха и неприязни. Наоборот, мне это нравится. «Селин, почему ты ушла, а я, дурак, отпустил?» — шепчет призрак, прикрывая глаза, а потом все взрывается ярким светом, и я просыпаюсь от назойливого звона утреннего будильника. Но я не спешу подниматься, а пытаясь обдумать, что же произошло. Точно ли призрак прошлого — это мое подсознание? Что если ко мне во снах приходит настоящий живой человек? К такому повороту я не готова, но его последняя фраза... Что значит «отпустил»? Разве призрак может так говорить? Очередной вопрос в мою копилку. Да сколько можно?